успокоительны и чудны, и странной тайной повиты, для нашей жизни многотрудной ее великие мечты. Туманы призрачные сладки, в них отражен великий свет, и все суровые загадки находят дерзостный ответ в одном луче, туман разбившим, в одной надежде золотой, в горячем сердце победившим и хлад, и сумрак гробовой.